Неясный шепот донесся из глубины пещеры, заставив меня вздрогнуть. Сердце бешено колотилось, а руки дрожали так сильно, что я едва не выронил факел. Что-то подсказывало мне, что нужно немедленно уходить отсюда, валить как можно быстрее. Я попятился к выходу из зала, не сводя глаз с жуткой группы. Уже у самого входа в тоннель я заметил едва уловимое движение. Или мне показалось? Нет, я готов поклясться, что пальцы одного из йогов слегка шевельнулись. Не помня себя от ужаса, я бросился бежать по извилистому проходу. Факел чадил и грозил погаснуть, а за спиной, казалось, нарастал неясный гул. Или это просто шум крови в ушах? Глава 11. Я осторожно ступил в прохладный сумрак последней пещеры. Позади были четверть часа скоростного путешествия по извилистым коридорам, попытки не разбить голову о висящие сталактиты, не напороться на торчащие сталагмиты. Прямо рымба часть первая, где Слай путешествует по подземной шахте и спасается от полчища крыс. Впрочем, с последними повезло, их не встретил на своем пути. И да, у самурая нет цели, только путь. Это я отчетливо понял после встречи со странными отшельниками. Появилась какая-то уверенность. Я тут не просто так, и мой путь только начинается. Факел почти прогорел, но в его свете я успел кое-что разглядеть. Пещера оказалась гораздо больше, чем я ожидал. Высокие своды терялись во мраке, а стены, казалось, дышали древностью. Воздух был наполнен ароматом благовония и сыростью камня. Я сделал несколько шагов вперед, и мои сандалии зашуршали по песчаному полу. Первое, что я увидел, это почти круглый выход, заглядывающий в пещеру луной. Уже ночь, и сразу разочарование. Выход был высоко в стене, не добраться без навыков скалолазания. Факел стрельнул сгоревшей древесиной, я поднял его повыше, и тут же заметил первый алтарь. Он был высечен прямо из скалы и украшен замысловатой резьбой. На нем в специальных подставках стояли потухшие палочки с благовониями. Рядом лежали подношения, куча золотых монет и маленькая, раскрашенная фигурка лисы, вырезанная из дерева. Я знал, что лиса – посланник богини Инари, и ее присутствие здесь говорило о том, что это место связано с синтаистскими божествами. Двигаясь по периметру, я обнаружил еще несколько алтарей. Каждый был уникален и посвящен, видимо, разным богам. На одном я увидел каменную статую Будды, сидящего в позе лотоса. Его умиротворенное лицо, казалось, светилось в темноте. Перед статуей лежал веер из разноцветных павлиньих перьев. Следующий алтарь привлек мое внимание странным подношением. Там лежал старинный самурайский шлем со знаком клевера в оголовье. Он был покрыт и золотой, и серебряной чеканкой, а еще паутиной. Рядом с ним я заметил прислоненный меч Тати без ножен. Его лезвие было покрыто темными пятнами, возможно, это была кровь. Я невольно содрогнулся, представив историю, стоящую за этим оружием. Ведь самураи очень аккуратны с мечами. Даже ранены, как я убедился утром, постоянно ухаживают за своими клинками. Двигаясь дальше, я наткнулся на небольшой водоем. Вода в нем была кристально чистой, я тут же начал пить, взахлеб. Такой сушняк одолел. И только потом, на дне, различил блеск драгоценных камней. Подношение водным божествам, трогать ничего не решился, да и факел уже догорал. Усталость начала одолевать меня, я выбрал небольшой уголок, подальше от алтарей, чтобы не потревожить покой богов, расстелив рясу и изуита, сунул под голову короб. Сильно хотелось есть, но всю снеть из ящика я уже заточил во время дневного привала. Все, что оставалось, это лежать, вслушиваясь в тишину пещеры. Сон все не шел, и я начал размышлять о тех, кто приходил сюда до меня. Воины, ищущие удачи в битве, или, может, крестьяне, молящие о хорошем урожае, наверняка влюбленные, просящие благословения. Но откуда драгоценные камни и золото? Это ведь явно аристократы оставили, либо богатые купцы. Я чувствовал, как история этого места окутывает меня, словно теплое одеяло. Постепенно мои веки отяжелели, и я погрузился в сон. Мне снились драконы, танцующие в небесах, лисы-оборотни, шепчущие древние тайны, и боги, спускающиеся на землю, чтобы принять дары своих верных последователей. В этих снах я был одновременно и наблюдателем, и участником. Потом я оказался перед древним старцем в белой хламиде. Он указал мне на алтари в пещере и произнес: «Хаткаута и Тонасан». Я не сразу, но сообразил, это какая-то сакральная фраза. И означает она: «Я соберу 8 углов и сделаю их своим домом». Какие 8 углов? Потом старец произнес: «И низшие возвысятся». после чего исчез в белом мареве. Я же остался парить в пещере, прямо над своим спящим телом. Проснулся я с первыми лучами солнца. Запели птицы, мочевой пузырь резко напомнил о себе. Пил вчера из водоема, пил. Пора избавиться от излишков. Я сел в своей кровати, протер лицо руками. В мышцах ломило после вчерашнего забега, но умеренно. Где же устроить туалет? Явно не в священной пещере. Идти обратно в коридоры, я встал на ноги, потянулся. Подошел к стене, наверху которой был выход. Ага, что это у нас тут? Веревочная лестница, скрученная у порога. Я вернулся к военному алтарю, с поклоном забрал меч. Извините, но мне нужнее. Да и старец вроде бы разрешил. Прислушался к атмосфере в пещере. Нет, фон не изменился, никто не возмутился святотатством. Значит, можно. Проверил заточку. Острый. Кончиком клинка достал до веревочной лестницы, скинул ее вниз. Живем. Быстро забрался наверх, вышел наружу. Солнечный свет больно ударил по отвыкшим глазам, пришлось даже зажмуриться. Открывал их потихоньку, рассматривая окружающий пейзаж. Еще одни алтарь с какими-то незнакомыми иероглифами, утоптанная полянка, кусты по кругу. Я продрался через растения и понял, что нахожусь на вершине скалы, к которой шла грунтовая дорога. И по ней, да, прямо в мою сторону шла целая делегация. 5 человек. Фигурки людей были еще видны, подниматься им в гору еще полчаса или около того. Внизу дорога заканчивалась в небольшой долине, в которой были видны сотни хижин, рядом с которыми курились очаги и костры. Никаких полей, замков. Я осторожно отступил обратно в кусты, задумался. В принципе, можно еще уйти из пещеры обратно в ущелье. Благо, время есть и путь знакомый. Но, во-первых, совершенно не хотелось проходить через пещеру с отшельниками. Во-вторых, ну сколько можно бегать? Мочевой пузырь еще разок напомнил о себе. А еще к нему присоединился урчащий желудок, который тоже пожаловался на жизнь. Решено. Буду выходить к людям. Но надо подготовиться. Я сделал утренний туалет, вернувшись в пещеру, умылся. После чего, разделся догола, захватив меч, поднялся наверх. Опять пробрался в кусты, начал рассматривать приближающуюся процессию. Впереди шел пузатый буддистский священник, завернутый в несколько слоев красной ткани. При этом правое плечо у него было открыто, а в левой руке был высокий посох. В его навершии было вставлено несколько металлических колец, которые издавали приятный мелодичный звон. За пузаном шел высокий плотный самурай с бритой головой, пучеглазый. Ножны с мечом были почему-то прикреплены за спиной, а в акидзасе не было вообще. Тут я засомневался. Самурай ли он? Третий персонаж мне показался самым опасным. Невысокий жилистый японец, с седым ежиком волос на голове, татуировками в виде драконов на руках. В правой ладони татуированный крутил 2 металлических шарика, да так быстро, что они почти сливались в один. Четвертым шел молодой парень, который точно был самураем, прическа с хвостиком, за поясом оба меча в наличии. И он что-то нес в руках, закутанное в холстину. Подношение богам, последний визитер мало напоминал японца. Тонкий нос, более светлая кожа, не такие узкие глаза и лицо какое-то сильно плоское. Кореец, китаец, одет в обычное белое кимоно, сандалии гетто, вооружен нагинатой с крестовиной и упорами для рук, тоже очень опасный, нарежет в мелкую стружку и не поморщится. Я глубоко вздохнул, тихо отступил в пещеру. Что же, твой выход на сцену, Дима, считай, бенефис. Как только затрещали кусты, я медленно вышел наружу, взмахнул мечом над головой. Вся пятерка потрясенно на меня уставилась. Молодой самурай даже уронил свою рогожу на землю. Там что-то звякнуло. «Кто посмел потревожить покой небесного воина?» — громко спросил я, старательно тараща глаза. Челюсти визитеров поползли вниз, глаза стали стеклянными. «Ками!» — пробормотал пузан в красном. «Такамикадзути!» «15. Такамикадзути!» «Яб!» Или в синтоизме «Ками!» — мужское божество из японской мифологии. Бог грома и бог меча. Он также участвовал в том, что считается первым зарегистрированным в истории матчем по сумо, также известен как Касима Ноками, главное божество, почитаемое в храме Касима в городе Касима, префектура Ибараки. На Намадзуэ периоды да часто изображался Такамикадзути Касима Ноками, пытающийся покорить гигантского сама Анамадзу, живущего в грязи под японскими островами. В японской мифологии считается, что Такамикадзути сдерживает сама. Когда Касима ослабляет свою бдительность, Анамадзу мечется, вызывая сильные колебания земли и землетрясения. Выдохнул кореец, первым не выдержал, на колени повалился священник, за ним пучеглазый. Не может быть, богиня услышала наши молитвы. Последнее произнес татуированный, и я тут же ухватился за эту фразу. Великая священная богиня, сияющая на небе, не забыла про вас, громко произнес я, подходя ближе. Вся пятерка тут же уткнулась лбами в песок. Ваши мольбы услышаны. Аматерасу послала меня унять вашу боль и спасти землю богов от скверны, что несут ей гайдзины, жадные дайме, мерзкие грешники, что забыли свет истины и гармонии небес. Подействует такая отсебятина, судя по трясущейся спине священника, подействовала. Уровень моего вранья превысил все возможные пределы, визитеры замерли, боясь пошевелиться. Даже буддистский бонзо перестал дрожать. Теперь их надо как-то поднять. Встаньте и придите к истине. Я наклонился к старому костровищу, в котором заметил кучку серого пепла. Напор и еще раз напор. Ни минуты для размышления и анализа. Первым начал вставать татуированный. Сразу за ним кореец. Я погрузил ладонь в пепел и почти сразу ее впечатал в лицо встающего священника. Ты призван. Отметив ошарашенного пузана, я тут же испачкал следующего. И ты призван в небесное воинство. И так одним за другим всех пятерых. Молодой парень, получив мой знак, даже не удержался на ногах, сел на попу, но тут же быстро вскочил. Как вас зовут, господин небесный воин? Заикаясь, спросил священник, трогая свое лицо и тряся головой. А действительно, как? Зови меня владыка. Ама сама, вот прямо черный властелин. Чего уж стесняться. Я схватил бонзу за отворот его странной тоги, подтянул к тебе. Да, а знаешь, почему владыка? Нет, пробормотал священник. Потому, что теперь я владею вашими душами. Они отныне принадлежат мне и богине. Оглядел всю пятерку. Вроде прониклись, но нужен пряник. Аматерасу призвала вас. Вы ее воины. Это великая честь и великий долг. Все поклонились в пояс, руки по швам. Так и застыли. Нет, ну до чего же тут все-таки пока наивный народ. Утро в горах наступает медленно. Сперва предрассветный туман спустится с верхушек вековых деревьев в негустой подлесок. Потом солнечные лучи робко проникнут сквозь марево и упадут на зеленую траву и редкий кустарник. Возле самых скал тянутся к небу стройные сосны, тускло блестя в утреннем свете потеками пахучей смолы. Скоро солнце поднимется еще выше, и тогда постепенно станет жарко, совсем жарко. Где-то в ущельях грохочут водопады, горные ручьи, сотнями струй бесстрашно летят вниз, разбиваясь об острые камни водяными брызгами и вновь собираясь вместе с другими потоками, несут чистую водяную прохладу в долины. Искупаться бы, да нельзя. Сейчас надо ковать железо, пока горячо. Все, что я успел перед выходом, это приодеться, не голым же идти. Из-под рогожи молодого самурая выглядывали доспехи и какое-то шикарное шелковое кимоно, черного цвета, да еще с красными драконами на груди. Явно взятое в бою, порванный рукав был зашит на скорую руку. Подношение достойное богов. Я, не спрашивая, забрал рогожу, приказал ждать меня на поляне и ушел в пещеру переодеваться. Быстро надел штаны хакама, потом верхнюю куртку, затянул пояс, посмотрел на себя в отражении водоема. Красавец, жажда ничто, имидж все. В рогоже был также роскошный доспех, точнее его части. Черный панцирь, ракушка с золотой гравировкой, поножи, наручи, наплечники и пластины в виде юбки, защищающие бедра и пах. Я разложил доспехи на земле, проверил, все целые, не битые. Гравировка только была со странностями, желтая хризантема, точнее золотая. Насколько я знаю, это вообще символ японского императорского дома. Может, поэтому мои гости решили все пожертвовать богам, так сказать, от греха подальше. Долго не раздумывая, надел на себя панцирь, с трудом затянул завязки по бокам. Тут слуга нужен, а то и двое. Шлем с поклоном взял с алтаря. Обещаю вернуть все целости и сохранности. Поклялся я, остро пожалел, что для меча нет ножен. Придется нести в руках. Что же, вроде бы готов снова выходить на подмостки. Мы, обливаясь потом, продолжаем идти по дороге вниз от скалы. Пока еще утренняя прохлада сохраняется в глубине зарослей, но вяжущая влага вместе с чистым, пьянящим горным воздухом скоро заполнит все зеленое пространство. Идущий впереди буддийский монах по имени Сёбин время от времени оборачивается, скользя по мне взглядом. Не понять, то ли просто пялится на диковинку, то ли ищет божественные знаки, известные ему одному. Отвечаю ему в стиле «в упор тебя не вижу», стараясь не моргать и взгляд не отводить, пока срабатывает. Монах лишь вздыхает, но в расспросы не лезет. Весь наш разговор состоялся еще на поляне и ограничился тем, что я узнал имя Сёбана и к какой буддистской церкви он принадлежит. Ну и коротко поспрашивал остальных. По итогам понял, что случайных людей тут нет вообще. Так вторым шагает высокий самурай, Ранин Такахира. После крещения в адепты небесного воина он поведал, что его прошлый сюзерен пал недавно в бою между Таканобу и Атома. После чего опозоренный Такахира, который не смог защитить своего сеньора, был вынужден бежать в горы, а потому он готов верой и правдой служить мне. Что ж, желание похвальное. Третьим идет невысокий жилистый Ивакура, который только представился, а о себе так ничего и не рассказал. Я не настаивал. Похоже, этот татуированный товарищ скрывает какую-то тайну. С четвертым участником делегации я угадал. Им оказался кореец Чжинсу. Я сразу его про себя обозвал Джинсы. Нагинату он освоил уже в Японии, успел повоевать в битвах между христианскими дайме, даже был ранен. Вынес его с поля боя Такахира. Ну а молодого самурая звали Кикухио. Ему я тоже дал кличку Кукуха. Даже пришлось прятать улыбку и делать покер-фейс, пока парень представлялся и кланялся. Кстати, Кикухио не ограничился поклонами, достал из-за пазухи целый свиток, удостоверяющий его самурайский статус. Правда, предъявил почему-то вверх ногами и, судя описанию в грамоте, выглядел Кукуха слишком молодо для 13-летнего. Украл, судя по ухмылке Ивакура, не исключено. И вот с этими людьми мне придется раскрутить земной шарик. Я тихонько вздохнул, нацепил на лицо самое свирепое выражение из всех возможных. Уже подходим. Дорога, причудливо вильнув очередной раз, уткнулась в лесную лужайку. Деревья расступились, и предо мной предстал лагерь беглых крестьян, мои новые подмостки. Глава 12. Ну что можно сказать о местных спартаковцах? Не орлы. И тут явно не артек. Увы, охраны нет и в помине. Хижины из бамбука и пальмовых листьев хаотично разбросаны там и здесь. Дымят костры, демаскируя лагерь. Землянки тоже присутствовали, но тем не менее жилищный вопрос, судя по всему, стоял очень остро, так как часть людей лежала на циновках под открытым небом. Завидев меня, народ повскакал на ноги, застыл в шоке. Даже мелкая собачка, которая бегала и гавкала между хижинами, при нашем приближении замерла, уставилась на меня, не сводя глаз. Мы остановились на центральной площадке, где на П-образной подставке висел датаку, бронзовый колокол, похожий на перевернутое ведро с ручкой примерно 30 сантиметров в длину. Сёбан 6 раз ударил по нему своим посохом, и со всех сторон на площадь начал сходиться народ. Все это происходило в полном молчании и тишине. «Дети мои», — возвестил монах, — «вы пришли сюда со всех земель Тюсю в поисках убежища. Вы не отреклись от веры предков, а значит, избраны богами и возлюблены ими». Мощно так задвигает священник, даже для убедительности взобрался на холмик, где стоит колокол. Я не стал отставать, встал рядом, пробежался взглядом по местным. Худые то какие, изможденные. К моему удивлению, в толпе было пара десятков женщин и детей. Я прикинул численность, человек 300, может 350. Печаль переполняет мое сердце, продолжал тем временем вещать Сёбан, ибо пришли на нашу святую землю грязные гайдзины, и принесли они свою мерзкую веру в распятого бога. Слабы духом поддались соблазнам и запятнали свою карму. Все крестьяне, обступившие нас, были практически голы. Набедренная повязка и шляпа, вот и вся одежда. И у мужчин, и у женщин. Кто-то из черноногих надел накидку из соломы под названием мина. Это не плащ, а просто связанные веревкой снопы. Среди них, небольшими вкраплениями, стояли люди в кимоно и с разнообразным оружием: мечи, копья, палицы, каноба. Явно ранены. Кому выпадет труд отомстить за все, исправить содеянное, кому как не вам. И время это пришло, ибо отверзлась священная пещера Амано Ивата, и вышел наружу посланец Ками Аматерасу, небесный владыка, воин Амасама. Монах показал на меня посохом. Все ахнули. Он поведет достойных по пути высшей, небесной справедливости. Первыми на колени начали вставать женщины, потом мужчины. Люди Ниппон. Теперь взял слово я. Настал час великой справедливости, когда зерна будут отделены от плевел, ибо переполнена чаша небесного терпения, и кара небес обрушится на всех нечестивых, что злостно разрушали великую гармонию. Господи, что я несу, повернулся к избранной пятерке, кивнул на крестьян. Приступайте к обряду посвящения в небесное воинство. Первым к ближайшему кострищу двинулся Сёнгин, за ним Ивакура. Сам я отрешенно смотрел, как мои первые апостолы пятнают людские лбы, Потом очнулся, схватил кукуху за рукав кимоно, потянул за собой. «А ты мне нужен для других дел». Разглядев в центре лагеря небольшую хибару с крышей, направился прямиком к ней. Это было единственное здание, которое имело нормальные стены сёдзи, крышу из черепицы, а не листьев или соломы. По пути опять накатило чувство нереальности. Сказать, что я сбрендил, ничего не сказать. От всего происшедшего нервно курю в сторонке и сильно подозреваю, что давно пациент дурдома. Забытый пациент. Вот сейчас откроется дверь палаты номер 6, и добрый доктор влупит мне укол. Но нет, врач не появился. Мы спокойно добрели до домика, вошли внутрь. Одна комната с очагом, небольшой помост, устланный татами. Разумеется, обязательный алтарь с фигурками. Я сел на помост, поманил к себе кикухиё. Когда парень подошел ближе, вручил ему меч. «Почисти его и найди ножны. Справишься?» Молодой самурай почесал в затылке, кивнул. «И распорядись там, чтобы принесли поесть. Война войной, а завтрак должен быть по расписанию. Это огромное черное тело надо как следует кормить». Над тесной площадью города Фунай ветер нес пух тополей. И если бы день не был так ярок, а солнце не светило столь безжалостно, можно было бы подумать, что на Фунай обрушился снегопад. Пух поземкой катился по мостовым, завивался воронками, сбивался в рыхлые сугробы у серых стен. Уже трижды случались небольшие пожары, которые пугали жителей города, да так, что некоторые самураи разъехались по своим имениям переждать опасный период. Тополиный пух стал проклятием даймё этома. Невесомая эта пакость проникала через наглухо закрытые окна, влетала в двери и, несмотря на усилия многочисленных слуг и распоряжения дворцового ключника, наполняла княжеские покои. Пух был всюду. В шкафах, забитых свитками книг, в фарфоровых китайских вазах, стоявших в самых разных местах, в доспехах, расставленных по углам. Но это была лишь половина беды. Пух по неизвестным причинам вызывал необычайное раздражение княжеского носа, извергал из глаз даймё поток слез, сжимал горло острыми спазмами. Достаточно было вдохнуть самую малую пушинку, и мощное тело властителя начинал сотрясать безостановочный кашель. Старания княжеского лекаря остановить губительное действие тополиного пуха на здоровье этома или облегчить его страдания не давали результатов. У Сарина-сана раскалывалась голова, а главное, с каждым днем ему становилось все труднее и труднее видеть своих подданных. 2-3 слова с кем-либо из них, и князю хотелось швырнуть в улыбающиеся физиономии, даже самых высоких по чину из придворных, любым подвернувшимся под руку предметом. Впрочем, справедливости ради, следует сказать, что не только пух был причиной раздражительности Атамасана, были и другие основания для подобного самочувствия. Дайми Рюдзадзи Таканобу, давно считавший, что целая провинция Хидзин для Сарина, это слишком роскошно, поднял наконец верных ему вассалов и мощным ударом на склонах гор Имаима, выбил войска Атама из этих земель. Князя приводило в бешенство воспоминание о том, как хваленое самурайское воинство бежало под аркебузными выстрелами сторонников Таканобу. На десяток верст воители Атама растеряли пышные перевязи дедовских мечей, тати, которыми так гордится каждый уважающий себя самурай. Это был позор, о котором узнали даже в столице. После поражения, Сарин был вынужден принести клятву верности даймё Таканобу в его замке Сага. Однако Атама, переложив ответственность за поражение на своих подданных и их нежелание проливать кровь за его интересы, не согласился с победами Таканобу и не отказался от борьбы. В голове Сарина зрели кровожадные планы, однако возвращению Хидзина мешало жалкое состояние княжеской казны. Именно поэтому улыбки придворных и вечная их жажда перов и развлечений так раздражала князя. Только полное безденежье и сдерживало Атама от немедленных боевых действий. На всякий случай Дайми обложил подданных новыми податями и мучительно изыскивал повод для введения еще одного налога, который бы разом наполнил княжеские подвалы золотом. Но это было непросто, а посему князь стоял у окна и с задумчивой скорбью оглядывал площадь перед дворцом и морщился от раздражения. «Где еще взять денег, господин?» Начальник внутренней стражи поклонился и замер рядом с Сёдзи. Прибыл Каннуси-сан, с ним охрана из южных варваров. Даймё Атама решительно отвернулся от окна. «Проводи священника сюда, охрана пусть ждет во дворе. Позови переводчика». Алессандро зашел в зал для церемоний, внимательно посмотрел в бесстрастное лицо Дайме, поклонился. «Садитесь», Сарин показал на лежащие подушки. Он дождался, когда священник примостится на подушку, и сам воссел на возвышении. Кивнул пожилому переводчику, который рядом встал на колени. «Как ваше здоровье?» Начинать стоило с незначительных вопросов и только потом переходить к сложным. Служанки, быстро расставив посуду, подали зеленый чай. «Спасибо, все хорошо. Немного утомляет летняя жара», и иезуит достал из рукава веер, разложил его, начал обмахиваться. «Очень жду осени», вздохнул Дайме, потом произнес: «В скором времени мне придется ехать в Киото, дабы склонить Тенкафубу 16, Тенкафубу, военный владыка всей земли или главнокомандующий, к союзу. Возможно, мне понадобится ваша помощь. Готовы ли вы сопровождать меня, Коди Набунаги?» «Он сейчас в Киото?» «Да, и пока не уехал на очередную войну, с ним нужно встретиться как можно быстрее. Мне уже подтвердили аудиенцию, и даже прислали пункты предварительного договора между нашими домами. Взгляните, святой отец». Сарин вытащил из лаковой шкатулки несколько тонких рисовых листов бумаги, передал их через слугу иезуиту. Дон Алессандро погрузился в чтение, периодически уточняя у переводчика незнакомые слова. Лицо его было бесстрастным и выражало только спокойствие. По большей части иезуиту было безразлично, кто будет править на Кюсю, Атома Сарин или Токанабира Дзюдзи. Перед ним не стояла задача сохранения власти даймё Атома. Он искал другое. Первые же статьи договора о любви и вечной приязни между даймё с Хансю и Кюсю, об их врагах и друзьях, о незаключении союзов во вред друг другу, о помощи в случае нападения третьей стороны лишь укрепляли Атома в его борьбе за утраченные земли. Это в свою очередь означало, что война возобновится, а испанские и португальские торговцы смогут продавать оружие обеим сторонам. А вот дальше излагалось то, что взволновало иезуита. Он даже прикрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. В последних статьях договора говорилось о том, что позволено христианам, в случае состоявшегося союза, например, вступать в войска Ода, вольно приезжать и отъезжать из земель Дайме, покупать поместья и строить храмы. Это был настоящий прорыв. Викарий задумался. Сарин наверняка захочет, чтобы церковь тоже как-то гарантировала пункты этого договора. Господин Ода хочет незамедлительно получить новые португальские ружья, которые вы привезли в Нагасаки, тихо произнес Атомом. Тогда наш союз сможет состояться немедленно, и он принесет огромную пользу матери церкви. Это очень щедро. Викарий отложил письма с пунктами, щелкнул бусинками четок. Сложное решение, которое надо принять прямо сейчас. Усиливать Атома или нет? Новые мушкеты можно продать задорого, но и официальное разрешение от Удайбзина, правого министра при императорском дворе, проповедовать по всему Ниппону, строить храмы. Это очень ценное предложение. Наш священный долг стремится к распространению истинной веры, осторожно произнес Д'Алессандро, но позвольте поинтересоваться, какой именно помощи вы ждете от святой нашей матери церкви помимо передачи мушкетов на Бунаге? Я хочу, чтобы вы немедленно выехали со мной в Киото, предстали перед господином Одой лично, тихо ответил Сарин. Возможно, вам удастся обратить правого министра в нашу веру. Это будет огромная победа. Христианские священники из нашей миссии замки в Адзуте уже встречались с господином правым министром. Господин Ода недавно лишился этого титула, Сарин поморщился, допил чай из пиалы. Но реальная власть, да, все еще у него. Что касается помощи, то мне нужен новый займ. 5000 золотых кабан. Викарий яхнул про себя. Таких денег в кассе миссии не было, но достать их можно было. Только вот, что ж, посильную помощь мы оказать готовы, промолвил Дон Алессандро, но позвольте поинтересоваться, каковы успехи в поисках моего чернокожего раба. А при чем здесь это? Раздраженно спросил даймё Атома. Дело в том, немного смущенно произнес иезуит, что раб сбежал вместе с моими вещами, среди которых был вексель, на 3000 золотых эскуда. В данный момент они были бы нам обоим очень кстати. Атома в удивлении покачал головой. Я бы на вашем месте не волновался так сильно. В лесу этот Юсуф вряд ли сможет обналичить вексель. Впрочем, я отдам приказ ускорить поиски, пошлю своего ближайшего помощника. Тогда я готов ехать в Киото. Дон Алессандро сложил веер, убрал его в рукав. Насколько это срочно? Галера будет готова завтра. Так быстро, медлить нельзя. Как только Ода и его войска завоюют весь Хансю, ценность нашего договора для него сильно упадет. Вы полагает, это случится так скоро? После смерти Уэсуги Кэнсина, сильных соперников у Ода уже не осталось. Год, другой, и он войдет в такую власть. Что же, я и так собирался ехать в Киото, но думал сначала завершить свои дела на Кюсю. «Ладно, я готов ехать, но по ружьям я решу после встречи с Набунагой». «Что ж, аудиенция окончена», — Сарин с улыбкой кивнул священнику, уложил обратно письма в коробку. «О времени отплытия вам сообщат». Викарий поклонился и пятясь покинул зал для приемов. «Кушать же мне принесли вареную полбу. Кто не в курсе, это дробленая пшеница, вымоченная в воде и сваренная. Вкус специфический, особенно если без соли. Утешал себя тем, что она очень полезная. В будущем толпы веганов будут ей питаться. Витамины, глютены, еще какая-то фигня. Вон балда с трех щелчков попа ухайдокал, мало не до смерти. А все, с нее, с полбы. С другой стороны, если тебя каждый день полбой пичкать, поневоле заозираешься, кого бы первого прибить. Не успел я дохлебать полбу, как пришел монах. Так все плохо с едой, я грустно посмотрел в пустую тарелку. Вторую неделю голодаем, тяжело вздохнул Сёбын, но теперь все пойдет на лад. Я уже разослал гонцов по всем окрестным деревням, с приглашениями к старостам присягнуть власти небесного владыки. Заодно доставит нам риса. Бонза замялся, но потом спросил: «Ама сама, а можно потрогать вашу кожу?» Крестьяне шепчутся, что это сажа. «Ну потрогай», я протянул вперед руку. Священник потер кожу, потом встал на колени и уткнулся лбом в пол. «Прошу прощения за мои сомнения, голод – это плохо. И когда он проявится, народ, как говорил незабвенный Папандопула из свадьбы в Малиновке, сам разбежится в разные стороны. И тут появляюсь я, черный, но весь в белом, идеальный кандидат для привлечения инвестиций. Монах, все-таки красавчик». Посуетился, разослал гонцов по деревням с пиар-акцией. На поговорить, заодно посмотреть, какое у нас здесь чудо обитает. Придут ли? Конечно придут, хотя бы из любопытства. А эта идея, судя по тем полям, что я видел, пока миссия путешествовала по Кюсю, скоро время сбора урожая проса. И сразу без раскачки, посевная риса. Время жаркое, один день, год кормит, а работников всегда дефицит. А значит, налаживаем ход, рабочие руки в обмен на продовольствие. Таким образом, частично решаем проблему голода. Излагаю это все монаху. Тот аж расцвел. Сходу проникся вопросом, выдвинул встречное предложение. На время сельхозработ расселить по деревням по полсотни человек, так нагрузка на лагерь снизится, и люди к делу будут приставлены. Правда, добавил он, с ранеными беда. Они по деревням работать не будут, а собери-ка их на смотр. Решаюсь я. Посмотрим, что они из себя представляют. Сейчас же уведомлю Такахиро-сана. Кивнул монах и начал вставать. Ага, вот тут кто решает по военке. Постой, остановил я Сёгана, ответь-ка, любезный друг, мне на такой вопрос. А кто лагере будет за главного? Монах растерялся, замялся в дверях. Так я первый и поселился. Монах потер лысую голову. Давно еще, тогда к святилищу много людей ходило, даже из Киото бывало, приезжали. Паломников встретить, подношение принять, ритуал провести, путь в пещеру указать. Тем и жил. Потом война началась, паломники закончились, а вместо них пришли беженцы от тягот войн или от жадных даймё, что до невозможности взвинтили налоги. Как-то пришел и ранен Такахира, и с ним шестеро. Потом и другие самураи, и Асигару. Последними пришел Ивакура с корейцем. Кто-то уходил дальше, надеясь выйти к морю, к рыбацким поселениям, а кто-то и оставался. А я, как и прежде, читаю сутра 17, сутра, нить, свод правил в буддийской религии, построенных в форме диалогов или бесед Будды с учениками. Утешаю страждущих, бывает, провожаю в последний путь. Такие дела, Амадона. Так как, звать Такахира? Да, зови. Глава 13. Ранинов набралось на отряд в 36 человек, не считая Кикухиё и Такахира. Вооружение, сборная солянка. В основном мечи и копья, доспехи лишь у каждого второго, да еще фиговые такие, со вставками из бамбука. Медленно обхожу их строй, пытаясь понять, а что с ними делать. Дядя Сережа как-то шутил по этому поводу, солдат должен быть занят тяжелой работой постоянно. В противном случае самоход, водка, драка с поножовщиной, изнасилование местного женского населения. И глядя на бойцов, я вдруг отчетливо понял, что это никакая не шутка. Все небритые, рожи и руки со шрамами. Почти у всех на лбу до сих пор отпечаток ладони. Но смотрит браво, можно сказать, глазами едят. Нужно сказать какую-то приветственную речь. Но какую, буси? Обратился я, наконец, к ним. Путь, по которому я вас поведу, будет тернистый кровав. И не каждый из вас пройдет по нему до конца. Но эта дорога, Единственный путь высокой справедливости, что вернет вам всем честь и славу, а жителям Ниппон процветание. И он начнется прямо сейчас. Первое. Я разделю вас на три отряда и выберу командиров. Второе. Вы отдельно присягнете мне лично перед строем. Третье. Каждый из вас начнет учить черноногих мечу и копью. Их я тоже разделю на отряды. Лица самураев остались бесстрастными, но я чувствовал, что почти никто не рад идее учить крестьян высокому воинскому искусству. Придется нажать, а заодно показать свою власть. Я прошелся вдоль строя, нашел низенького, кривоногого лучника, на лбу которого был замытый след от пятерни. Всего таких отказников оказалось трое. Я присмотрелся к самураю и его оружию. Насколько я помнил из истории кюда, пути лука, подобная форма, когда рукоять располагается не посередине, а приблизительно в 1/3 длины лука снизу, позволяла стрелять с лошади в любую сторону. То есть предо мной стоял явный кавалерист, элитный боец. Фамилия. Рявкнул я на автомате и почему-то по-русски. Но глядя в выпученные глаза японца, поправился, как зовут, спрашиваю. Ючиамахира 18, Ючиамахира, храбрый весельчак или веселый храбрец. Был ответ. Теперь ухмыльнулся уже я, вот уж в масть имечка. Весельчак Ю, правда низкорослый и худощавый, одни жилы. С артистом невинным никакого сходства. Хорошо ли ты владеешь своим луком? Продолжил я давить. Самурай скрипнул зубами, повел плечами. Обиделся. Униженно прошу вас, Амадона. Церемонно поклонился Ючи. Указать недостойному цель. Правый столб, пожалуйста. Произвел я целеуказание в направлении П-образной подставки бронзового датаку. И что делает этот нехороший человек? Он бросает мимолетный взгляд на цель. Потом демонстративно завязывает себе глаза налобной повязкой, глубоко вздыхает и три стрелы выпустил в одно мгновение. Все три в притирку воткнулись в указанный столб. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Чтоб так лупить из лука, не глядя на 40 метров, надо иметь в башке прицел с гирокомпасом. «Вижу, ты хорош», — произнес я, когда смолкли приветственные крики, а как с мечом, и подошел к изгороди. Взял две бамбуковые палки одинакового размера, не бакины, но сойдут. Ючи с поклоном принял меч двумя руками и встал напротив. Место нам расчистили почти мгновенно. Тут же начала собираться толпа, любит тут развлечения. «Амадона, будьте осторожны», — недовольно произнес Такахира. «Амахира лучший в пляске синигами 19, синигами, бог смерти». Возможно, этот образ был заимствован из Китая, где мифология предполагала наличие нескольких типов божеств смерти и проводников душ, или же из Европы, где образ смерти также персонифицирован. В период Сингоку синигами были быстро замечены художниками, писателями и поэтами той эпохи, и вскоре синигами появился в рассказе к альбому гравюр Сюнсена Такэхары 100 иллюстрированных историй. Вероятно, это было первым появлением синигами в японской литературе. Синигами дважды появляется в пьесе «Самоубийство влюбленных на острове Небесных Сетей» по произведению Тикамацу Мондзаймана, 1721 год. Значительное распространение образ получил в эпоху Мэйдзи, 1868-1912 г.г., и вскоре повсеместно был принят японцами. Концепция синигами также может быть использована в более широком смысле по отношению к любому божеству смерти, потому как синигами – довольно новый термин, который практически не связан с синтоизмом и редко используется в традиционных повествованиях. Надо же, как поэтично, спросите, зачем я пошел на этот ненужный риск? Потому что мне понравился весельчак, и еще, я эту породу знаю. Чтобы такой тебя зауважал, надо ему сперва сапатку как следует начистить, лично. Не зря же я 2 года татами топтал. Ючи оказался отличным бойцом, настолько быстрым и настолько техничным, что я, в свою очередь, оказался к этому совсем не готов и проиграл бы поединок в первые секунды, если бы. Это было позапрошлой зимой. Я тогда выступал как замена Йосира Тайкуда на городской спартакиаде, а бился со мной какой-то местный мускул, заслуженный мастер кендо, первокурсник Токийского университета. И начал он с того, что, перекрыв мне обзор, классически рубанул по ногам. А когда я подпрыгнул, рванулся вперед и двинул меня снизу. Я не полетел тогда вверх тормашками со сломанной челюстью только потому, что чудом успел выставить ногу и оттолкнуться. Нога потом здорово болела. И вот сейчас, по общему положению тела противника, такие вещи впечатываются в память накрепко, угадав ловушку, Мое подсознание выдало правильное решение. Я отпрыгнул, но не вверх, а вправо, еще и сгруппировавшись. А поскольку отработанную связку Ючи прерывать не стал, подшаг, удар, и шест уперся ему в левую подмышку. Я чуток не рассчитал, забыв, что он без доспеха, и удар получился настоящим, в межреберную мышцу. Ючи мгновенно замер, понимал, стоит мне немного нажать, и ребра треснут. Само собой, ломать я ничего не стал, отдернул палку и под восторженный рев ранинов, хлопнул по плечу, крикнул, стараясь перекрыть общий ор: «Ты молодец, Амахира, я беру тебя в мою личную гвардию». Первый отряд я назвал гвардейцами, назначил на него Дзикисан Хатамата, Т.Е., ближайшим слугой Такахира. Второй отряд назвал первым небесным, его возглавил Атай, прямой слуга Ючи. Потребовал у того первым принести мне личную присягу, причем письменно. Как оказалось, не все ранены умеют писать. Пришлось прокалывать кожу, прикладывать к свиткам с клятвами, которые составил Сёгин, пальцы. «Откроем вечернюю школу», я тихо проинструктировал монаха, «будем учить счету и иероглифам, крестьян тоже, черноногих». Бонза впал в ступор, тут так не принято. Ну, допустим, староста умеет писать, но это все, остальным, пахать и сеять, сословное общество, ничего не поделаешь. Да, их тоже, все призванные небом и богиней должны уметь писать и читать. Третьему отряду я предложил на выбор в начальнике Кикухио или Чжинсу. Думал, что выберут своего, японца, но пожилой, плотный самурай по имени Осаму коротко поклонился обиженному Кукухе, произнес: «Вы не гневайтесь, молодой господин, но с Чжинсу-саном мы были в бою, он вынес на себе сразу двух раненых, один за другим, в его доспехах было больше 10 стрел после схватки, мы ему верим, он и не обидится», не дал я ответить Кукухе, «возьму к себе вестовым, как назовете отряд, Чжинсу-сан». Кореец переглянулся с самураями: «Мы согласны стать вторым небесным». «Ну и отлично. Сразу приступайте к патрулированию лагеря. Здесь сколько въездов и выездов?» «Два», — коротко ответил кореец, «на севере и на юге. Вот по 3 самурая туда и поставьте. Еще один патруль пустите по периметру. Лошади тут есть?» «Увы, конные войска нам пока не светили. Лошадей в лагере беглых крестьян не было ни одной. Тут и выпаса для них не хватило бы», — тяжело вздохнул монах. «Долина маленькая, узкая, лугов нет». Я нашел взглядом Ивакуру, который продолжал скептически ухмыляться и вращать свои железные шарики. Стоял он на особицу, вроде и в строю, а вроде как не при делах. Надо бы с ним переговорить. Уж больно мутный товарищ. Солнце медленно поднималось над горизонтом, окрашивая небо над замком Адзути в нежные розовые тона. Величественная крепость, построенная по приказу Оды Набунаги, возвышалась над окрестностями, символизируя мощь и власть своего хозяина. В главном зале замка слуги уже заканчивали приготовление к чайной церемонии. Татами были тщательно выметены, свежие цветы и кибаны украшали нишу таканома, а в воздухе витал тонкий аромат благовоний. Ода восседал на возвышении, облаченный в роскошное кимоно из черного шелка с вышитыми золотом гербами своего клана. Его острый взгляд внимательно следил за каждым движением слуг, а веер быстро мелькал у лица. Утро выдалось жарким и душным. Вскоре раздался звук приближающихся шагов, охрана впустила в зал низенького, с крысиным лицом и оспинами на лице Тойотами Хидеоси. Генерал был одет скромнее своего господина, но его уверенная походка и прямая осанка выдавали человека, привыкшего к власти. Хидеоси приблизился к возвышению, встал на колени. «Коничева, Ода-сама». Набунага коротко поклонился в ответ. «Мой господин, начал генерал, я принес важные новости из Нагасаки». Ода едва заметно кивнул, давая разрешение продолжать. «Наши шпионы сообщают, что в порт прибыл португальский корабль. Южные варвары привезли новое оружие, мушкеты с колесцовыми замками». Брови Набунаги слегка приподнялись, выражая интерес. «Колесцовые замки? Расскажи подробнее, Хидеоси». Генерал достал из рукава свиток и развернул его, демонстрируя схему нового механизма. «Наш человек при миссии иезуитов узнал, что это устройство, мой господин, представляет собой значительное улучшение по сравнению с фитильными замками, которые мы используем сейчас. Вместо тлеющего фитиля здесь используется колесико с насечками, которое при вращении высекает искры из кремня и тем самым поджигает порох в стволе». Ода внимательно изучал схему, и как это влияет на использование ружей. «Преимущества значительны, мой господин», — ответил Хидеоси. «Во-первых, стрелок больше не зависит от горящего фитиля. Это означает, что оружие можно держать заряженным и готовым к стрельбе длительное время. Во-вторых, отсутствие открытого огня делает стрелка менее заметным в темноте. И, наконец, такой механизм более надежен в сырую погоду. Набунага задумчиво потер подбородок. Я уже знаю о прибытии этой партии мушкетов, но сведения о новом типе замка меня удивили. Генерал усмехнулся про себя. Его шпионы были лучше, чем лазутчики Оды. Но показывать это, разумеется, не стоило. Как, по-твоему, это изменит расстановку сил на поле боя? Ода резко сложил веер. Похоже, он тоже что-то понял про своих шпионов. Хидеоси задумался над вопросом. Мой господин, я полагаю, что такой замок может стать решающим преимуществом. Представьте отряд стрелков, способных держать оружие заряженным и готовым к бою часами. Они смогут устраивать засады, не выдавая себя дымом от фитилей. В дождь наши аркебузиры часто оказываются бесполезны, но с этими новыми замками. Я понял твою мысль, Хидеоси-сан, прервал его Набунага, нам нужно заполучить эти ружья прежде, чем они попадут в руки наших врагов. Я уже написал Атома письмо с предложением прибыть на встречу в Киото. Думаю, мы сможем получить эти новые ружья, но ты же понимаешь, что мы не можем полагаться только на иностранные поставки. Я предвидел это, мой господин, сказал Хидеоси с легкой улыбкой. Уже отобраны нескольких самых искусных оружейников. Они изучат новый механизм и научатся его делать в кратчайшие сроки. Отлично, генерал. Твоя предусмотрительность, как всегда, на высоте. В этот момент в зал вошел пожилой слуга, неся поднос с чайными принадлежностями. Второй прислужник нес железную жаровню с углями. Наступило время для чайной церемонии. Ода Набунага жестом пригласил Хидеоси присоединиться к нему. Они переместились к небольшому алькову, где уже был приготовлен низкий столик. Слуга начал церемонию, тщательно очищая пиалы и ложечку для чая. Каждое его движение было отточено годами практики, превращая простой процесс заваривания чая в настоящее искусство. Пока слуга все готовил, Набунага продолжил разговор. «Скажи мне, Хидеоси, как идет кампания против Мари? Мы продвигаемся в их землях. Медленно, но уверенно, мой господин. Я приказал готовиться к осаде замка Таттари. Это будет сложная задача. Быстро они не сдадутся». Набунага кивнул. «А что насчет Иккайки? Есть ли новости о их передвижениях? Они затаились после нашей последней победы, мой господин. Но я не сомневаюсь, что они готовят новое выступление. Мои шпионы работают над тем, чтобы выявить их планы». Слуга закончил приготовление чая и с поклоном подал первую пиалу Оде Набунаге. Тот принял ее обеими руками, сделал глоток и передал Хидеоси. Это был жест высочайшего доверия и уважения. «Твоя преданность всегда были твоими сильнейшим качеством, Хидеоси-сан», — сказал Набунага, «а еще удача, которая тебя везде сопровождает. Именно поэтому я доверяю тебе самые важные дела». Хидеоси склонил голову в знак благодарности. «Я живу, чтобы служить вам, мой господин, как и весь мой род». Прохлада чистой воды бодрила необычайно. Окунувшись несколько раз, я с удовольствием трижды переплыл неглубокий водоем, оставив свою охрану на противоположном берегу. Сам водопад представлял собой занавес, скрывающий скальную нишу, высеченную эрозией, из-за которой можно было наблюдать за озером сквозь поток. Узкая ложбинка внизу была доступна и частично занята неглубоким прудом. Берега совершенно заросли лесом, и некоторые кусты и деревья склонили свои ветви непосредственно к воде. Зеленая листва, усыпанная миллионами брызг, вспыхивала сиянием под лучами заходящего солнца. Вынырнув из воды у плакучей ивы, я застыл как вкопанный. С берега медленно входила в воду девчушка, силуэт которой показался мне странно знаком. Я замер, погрузившись по глаза, тихо поплыл в ее направлении. Это была молодая японка, хорошо сложенная, с высокой грудью и осиной талией. Я заметил необычные зеленые глаза, густые черные волосы, заколотые в пучок. Она умывалась, играя в струях водопада, а я никак не мог понять, кого же она мне напоминает. И вдруг, у меня словно пелена с глаз упала. «Юкитян!» — воскликнул я. «Но откуда?» Девушка ошеломленно уставилась на меня, зажав рот двумя руками. «Не бойся, Юки, это же я, Дима!» — глупо воскликнул я, протягивая к ней руку. Девушка, вскрикнув, выскочила из воды и исчезла за прибрежными кустами. Я ринулся на противоположный берег быстрым кролем, но на берег вылезать голышом постеснялся. Поплыл расстроенный обратно. «Ну, право дело, какая тут Юки? Просто очень похожи и все». Наскоро одевшись, с недоумевающей охраной по кругу обошел водоем, но девушке и след простыл. Стоя на тропе, я размышлял, а не померещилось ли мне все это, но внезапно я увидел всадника в высоком шлеме и длинном плаще, который бесшумно появился на холме, несколько вдалеке от нас. В ложбинке, где мы находились, было довольно темно, но всадник, похоже, вглядывался именно в нашу сторону. Ючи-Амахира коснулся моего плеча. «До него далеко», — прошептал он, — «да и света маловато». Всадник на холме свистнул, и свист его напоминал крик Чибиса, и тогда появился еще один всадник, который держался рядом с первым. Первый вытянул руку и что-то сказал второму. Затем оба умолкли, а еще через некоторое время, резко повернув коней, исчезли за холмом. «Возвращаемся в лагерь», — сказал я, — «срочно. Всадники — это очень серьезно. Лошади — дорогое удовольствие, а значит, рядом с нами шастает элитный отряд самураев. Неужели по мою душу? В любом случае надо отдать приказ расставить по лагерю рогатки из бамбуковых кольев. Какая-никакая защита». Глава 14. Я проснулся от пронзительного крика. Мгновение спустя воздух наполнился звоном мечей и предсмертными стонами. Раздался тревожный бой колокола. Вскочив на ноги, я выглянул из дома и увидел картину хаоса. В свете горящей хижины, примерно полста всадников галопом скакали по улице, расстреливая суетящихся крестьян из луков. Люди метались в панике, пытаясь найти укрытие. Многие падали, пронзенные стрелами. «К оружию!» — закричал я, схватив свой меч и доспехи. «Пролюбили, сука, все полимеры! Как же так-то? Где была охрана?» Мои руки дрожали от адреналина, но пара лет тренировок кендо не прошли даром. Я быстро облачился в доспехи, затягивая шнуровку. От этого будет зависеть моя жизнь. Звуки схватки приближались, и я знал, что у меня осталось совсем мало времени. Один из вражеских самураев, в красной панцире, в налобной повязке, спешился перед домом, сунулся в комнату, где я судорожно облачался. «Сдавайся, раб, бросай клинок, бросай», — говорю. «Ага, спешу, аж падаю». Цепляясь за потолок, мы обменялись парой выпадов мечами, после чего, порвав сёдзи, вывалились во внутренний дворик. Там уже сцепились всерьез. Самурай пошел в клинч очень зря. Я на голову выше и прилично так сильнее. Я оттеснил нападавшего к стене, ударил головой в шлеме в его открытое лицо. «Получай!» Самурай зашатался, опустил меч, и я сразу на автомате провел удар в горло и почти отрубил ему голову. Кровь хлынула из артерии прямо на меня. Теперь уже у меня ноги повело. «Спокойно, Дима, спокойно. Сейчас блевану». «А нет, удалось удержать ужин в себе». Самурай упал на землю, забился в агонии. А я, сделав несколько быстрых вдохов и выдохов, собрался, выбежал на улицу. И там увидел, что в целом не все так плохо. Наша охрана пытается сдержать нападающих у входа в лагерь. Сражаются они в строю, дружно. Но самураи в красных доспехах превосходили их числом. Я бросился к ближайшему всаднику, который как раз собирался выпустить стрелу в бегущего крестьянина. Мой меч со свистом рассек воздух, и самурай с криком упал с лошади, лишившись руки. Не теряя ни секунды, я развернулся к следующему противнику. Этот был опытнее, он попытался сбить меня лошадью, но я отпрыгнул в ограды, чуть не упав, запнувшись за грядки. Конь заупрямился, не желая ломать ноги, поэтому самурай быстро спешился, еще и крикнул в сторону своих: «Раб тут, все сюда!» И тут же атаковал меня серией быстрых ударов. Я парировал их, используя технику кендо, которую оттачивал несколько лет. Наши клинки сталкивались, звеня отточенной сталью. Блок, выпад, косой удар. Мимо головы просвистела стрела, чуть не срезав мне ухо. Воспользовавшись секундным замешательством противника, я сделал обманный выпад и, когда он попытался парировать, резко изменил направление удара. Мой меч вошел ему в правый глаз, и самурай бревном рухнул на землю. Вокруг меня кипела бойня. Крестьяне с бамбуковыми кольями отбивались от закованных в броню воинов. Те выкашивали из луков черноногих, но на место упавших тут же вставали другие, движимые отчаянием и яростью. Часть всадников прорвалась и устремилась в центр лагеря. Не думая, помчался на перерез, на ходу подобрав брошенное кем-то копье. Вспыхнула еще одна хижина, потом кто-то выстрелил в мою сторону. Промах. Меч в ножны, копье в руку первого всадника, я ударил резким прямым выпадом. Копье пробило доспехи, и самурай с криком вылетел из седла. Встать ему уже не дали. Тут же подскочили крестьяне, начали колоть упавшего. Второй попытался зарубить меня с коня, но я нырнул под удар и, оказавшись за его спиной, всадил копье в щель между доспехом и шлемом. Благо рост позволял, там копье и застряло. Я опять выхватил меч, оглянулся. Ко мне бежал окровавленный кукуха. В руках он держал Тати и Вакидзаси, в глазах было натуральное безумие. «Владыка, вы живы, слава богам, не только жив, а уже четверых прикончил. Кто нас атакует? Красные доспехи носят воины Дайми Этома. Четверых я только одного». Безумие в глазах сменилось на восторг. «Ты ранен?» Я повернул парня лицом к себе, стер кровь со лба. Неудачно, только размазал все. Выше, на макушке был глубокий порез, который продолжал кровить. «Перевяжись, так нечем». Я поклялся себе, что первым делом внедрю индивидуальные аптечки. «Идем ко входу, тут похоже уже все». Крестьяне успели заколоть всю группу, что прорвалось в центр лагеря, но и цену заплатила черноногие неимоверную. На улице лежало несколько дюжин утыканных стрелами тел. «Сука, нам нужны доспехи, за мной!» Махнул я мечом оставшимся в живых крестьянам, увлекая их за собой. «А не так уж и мало нас, человек полста, может даже больше». Из-за хижин продолжали появляться все новые и новые небесники, так мы стали называть Асигару из отрядов, что я сформировал. Воины Атома увидели наш прорыв, сформировали встречный отряд, и это были хорошо вооруженные самураи, некоторые, с большими мечами Адати, плюс был один, они все спешились, бежали мы, по огородам, срезая между хижинами, и коннице тут было не развернуться, их строй надо сразу пробить насквозь, крикнул я, поворачиваясь к кукухе и с удивлением обнаружил рядом полностью одетого Ивакуру. Тот даже успел подвернуть штаны Хакама и подвязать их к поясу специальными завязками. В руках Ивакура держал простой железный посох. «Где твое оружие?» — крикнул я, ускоряясь и выходя вперед клина, который сам собой сформировался. «Вот мое оружие!» — Ивакура закрутил в руках мельницу. И это было потрясающе. Словно вертолет, который сейчас лопастями покрошит всех в мелкий винегрет. Вот кого надо было ставить во главе клина. Но поздно. Мы столкнулись с самураями Атома. Собственно, стремительный посох Ивакуры все и решил. Его удары были настолько быстрыми, сразу во все направления и уровни, что красные просто не успевали его блокировать. Думаю, они их даже не видели. Я тоже внес свою лепту в уничтожение нападавших, зарубил двоих самураев, точнее добил. И наконец, мы прорвались к гвардейцам с небесником. Тут тоже было почти все решено. Юча Махира, которого с трех сторон прикрывали ранены с ростовыми щитами, стоя на возвышении, методично отстреливал вражеских всадников. Несколько красных завязли или даже накололись на колья, что были воткнуты перед входом в лагерь. Схватки на мечах еще продолжались на правом фланге, там Чжинсу вывел во фланг самураев Атома отряд в две дюжины небесников. Нападавшие, видя, что их атака захлебнулась, попытались отступить, но всюду натыкались на воспрявших крестьян и ранинов, которые их просто резали, никого не беря в плен. Сумели прорваться и ускакать не больше десятка всадников, а мимо меня промчались на затрофейных конях четыре всадника во главе с Юча Махира. Погоня. Я же стоял на коленях, чувствуя, как адреналин покидает мое тело, уступая место усталости и боли. Вокруг меня лежали тела, и наших крестьян, и вражеских самураев. Воздух был наполнен стонами раненых и плачем тех, кто оплакивал погибших. Ко мне подошел Такахира. Его лицо было покрыто грязью. В глазах читалась смесь усталости и облегчения. «Мы победили», — сказал он хрипло. «Амасама, удача сегодня была на нашей стороне. Победили». Я сплюнул кровью на землю, пока вываливались из дома с первым самураем, разбил губы об зуб. Или это при ударе головой в голову. Ладно, надо идти считать потери, помогать раненым и думать, что делать дальше. Нападавшие были убиты все, не щадили никого, добивали сразу на поле боя. Но моя главная сейчас забота, это раненые небесники. Сёнбин, обратился я к монаху, собери всех женщин, пусть жгут костры, таскают и греют воду. И еще, надо отнести всех раненых на одно место. А что это у тебя? Целебная мазь, из сафоры? Конечно, знаю это дерево. Оно было послано людям богами. Главное, сохранять уверенный вид и постоянно ссылаться на высшие силы. Даже если ничего не знаешь про сафору и вообще слышишь про нее первый раз, давай сюда. Помнится, мне нечто подобное помогло. Монах передал мне котомку и ушел. Первый раненый, это фигня, замазать порезы горькой мазью и замотать бинтом. Следующий, размозженная копытом нога повыше стопы. Это опасно, здесь, почти смертельно. Из бамбуковых дощечек наспех собираю шину, и пытаюсь собрать сломанные кости. А черт, руки в земле, песке, крови, кишках. Срочно мыть кипяченой водой. Теперь обработать рану. Жалко, спирта нет. Можно, конечно, саке, так ведь и саке нету. Мне пришла в голову идея простенького самогонного аппарата. Бак для браги, змеевик. Термометра только нет и как сделать его не представляю. Допустим, про ртуть еще можно поспрашивать. Ее добывают рядом с какими-то породами полезных ископаемых. А как делать мелкий капиллярный канал в стекле? Такое не выдуешь. В принципе, можно и без ртути обойтись. Сделать спиртовой градусник. Но как контролировать чистоту финального продукта? Чувствуется опыт. Рядом раздался насмешливый голос Ивакуры. Я обернулся, обнаружил рядом с собой мастера боевых искусств. Можно сказать, высшего разлива. Ох, как он крутил мельницу своим посохом полчаса назад. Приходилось раньше собирать сломанную ногу, так и хотелось сказать, да приходилось. По крайней мере, на уроках обш в японской школе пришлось освоить шинирование. Паренек с ногой заорал от боли, я сорвал с кустика палочку, сказал зажать в зубах. Дело пошло веселее, но что-то отвечать местному Брюсу ли надо было. Знания мне даются богиней, все, кто пойдут со мной, обретут жизнь вечную. Ивакура, не желая отставать, присел рядом. Переродятся, или как у Гайдзинского бога попадут в рай? Нет, какой все-таки Ивакура настырный. А ты кто таков? Я резко повернулся, посмотрел в глаза мастеру, тот взгляда не отвел. Покивал, как бы сам себе, и почему задаешь такие вопросы? Я уже 10 лет странствую по островам, ищу истину и людей, которые прикоснулись к высшим знаниям. Ивакура начал рассказывать про себя, медленно, постепенно разгоняясь. Родом мастер был из провинции Мимасака, из обедневшего самурайского рода. Уже в 5 лет его отдали в услужение замок Гдаймитаку на Утихисамари. Это был очень странный князь, он не интересовался ни войной, ни охотой, ни женщинами, регулярно уходил надолго в горы, медитировал в пещерах. 40 лет тому назад, Такунаут сама открыл школу дзюдзюцу у себя в замке, и я был в числе его первых учеников. К нам подтащили еще нескольких раненых, и Ивакура стал помогать с шинами, и получалось у него даже получше, чем у меня. Между делом мастер продолжал рассказывать мне о школе Такунауте. Сенсей долго медитировал в горах близ святыни Саннамия с целью развить свои боевые навыки. Сначала он изучал искусство борьбы без оружия у некого призрачного воина, который появлялся ночью в святыне, где он тренировался на протяжении 6 дней и ночей. Но в последнюю ночь мастер заснул от усталости, используя свой баккен в качестве подушки. Такунаути разбудил беловолосый человек с огромной бородой, настолько страшного вида, что сенсей решил, что это видение самого бога Тыга. Такунаути напал на незнакомца, но потерпел поражение. Горный священник сказал ему: «В тот момент, когда вы встречаете врага, жизнь и смерть предрешены. Именно это называют военной стратегией». После чего переломал меч на две части, сделав из него макеты двух кинжалов, и сообщил, что длинное оружие далеко не всегда бывает предпочтительным в бою. По рекомендации нового наставника, Хисамари заложил их себе за пояс и стал изучать приемы использования коротких клинков.